Глава 28. Артём. Я проторчал на месте пожара 3 долбаных часа. Возгорание ликвидировали достаточно быстро, но бумажная волокита заняла слишком много времени. На часах было уже почти 2 ночи, когда я вызвал такси и отправился в дом родителей своей супруги. За все время, что я провел здесь, моя жена не позвонила ни разу. Не было и сообщения, что само по себе довольно странно, учитывая ситуацию. Спустя около получаса я подъехал к старенькой пятиэтажке. Дверь подъезда была открыта, поэтому я быстро проскочил на 3-й этаж и позвонил в нужную дверь. Рита открыла не сразу. Ее глаза были заплаканными, а признаки сна и вовсе отсутствовали. «Ты не спала?» — спросил я, прижимая девушку к себе правой рукой. Левая была в гипсе. «Не могла заснуть», — всхлипывая, произнесла она. «Хочешь есть?» Я по-быстрому пожарила картошку с мясом. Умираю от голода. Попытался улыбнуться я, проходя в квартиру. Перемены в поведении супруги были налицо. Рита была слишком дёрганой. На каждый мой вопрос отвечала не впопад, либо и вовсе молчала. Я бы мог списать на произошедшее, но что-то было явно не так. Мы прожили вместе не так много времени, но я всегда знал, когда Рита просто не в духе или устала, а когда есть реальная проблема. Но сегодняшний день оказался слишком сложным, и разрулить еще один апокалипсис я был не в состоянии. Поэтому, плотно поужинав, в 3 часа ночи я поблагодарил жену и отправился спать. На следующий день основной моей задачей было оценить уровень понесенного ущерба и нанять бригаду для восстановления своего жилища. С самого утра уехал из дома, взяв ключи от внедорожника. На протяжении всего выходного дня крутился, как белка в колесе, чтобы оперативно решить все дела, которые запланировал. Однозначно, пожар был подстроен. Никакого короткого замыкания и в помине не было. Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить во всю эту чушь. Отец, кстати говоря, считал так же. Я позвонил ему еще вчера, сразу же, как только Рита высадила меня возле дома. Но разговор имел весьма неопределенный характер. «У тебя есть враги?» — спросил он. «Отец, ты принимаешь меня за идиота? Короткое замыкание — это чушь собачья», — прорычал я. «Ну и врагов явных нет». «На твоем месте я бы не был так уверен. Ты не думал, что это как-то может быть связано с твоей женой?» — злобно произнес он. «При чем здесь Рита?» — удивился я. «Ты хорошо ее знаешь?» — настаивал отец. «Конечно, к чему эти расспросы?» Меня все больше накаляли его подозрения, касающиеся моей жены. «Что ты к ней прицепился?» «Слишком уж она напоминает охотницу за деньгами, сын. Не удивлюсь, если твоя Марго кинет тебя ради того, у кого на счетах в банках денег побольше, чем у тебя, сынок», — усмехнулся он. «Не все женщины одинаковы», — возразил ему. «Ошибаешься, ты еще так молод, чтобы понимать это», — вздохнул он. «Сын, неужели ты влюбился в эту девку?» Я до последнего был уверен, что брак — фальшивка. «Наши отношения тебя не касаются». Я еще больше взбесился. «Девка водит тебя за нос, сын, а ты как последний кретин ведешься. Конечно, я не слепой, вижу, чем она тебя взяла, но таких полно». «Я не хочу слушать твои домыслы». «Ладно, ладно», — согласился мой родитель. «Но уверен, что в скором времени ты убедишься в моих словах». Повисло напряженное молчание, после чего он добавил. «Артём, кстати, заскочи ко мне на следующей неделе. Есть одно дельце для тебя». «Я тебе уже говорил, что больше не хочу этим заниматься», — раздраженно произнес я. «Это не просьба, Тёмик. Жду у себя», — сказал отец и сбросил вызов. Что-то изменилось в моей жене. Прошла неделя с того злосчастного пятничного вечера, а Рита до сих пор была сама не своя. На все мои попытки поговорить она лишь отмахивалась, говоря, что все в порядке, и я слишком много надумываю, выискивая то, чего нет на самом деле. Сегодня я, наконец, собирался заехать к отцу. Какой-никакой, но он все же мой родитель, и, в отличие от матери, многое дал мне. Но настало время, когда мне необходимо было отделиться от него, пойти своей дорогой. В одной из прошлых наших встреч сообщил отцу об этом, на что тот рассмеялся мне в лицо, сказав, что я еще слишком зеленый, и пока он не может отпустить меня. Отец занимался не всегда честным бизнесом, и ему нужен был я, проверенный человек. Но так или иначе, я обозначил свои цели и стремления. Принял для себя решение выполнить еще одно его задание, после чего распрощаться с нелегальным бизнесом раз и навсегда. Тем более времени на это совсем не оставалось. Моя собственная деятельность медленно, но верно шла в нужном направлении. Поэтому мне нужны были дополнительные временные ресурсы. Кстати говоря, отцу я по-прежнему не сообщил о работе на стороне. Почему? Наверное, определенные чувства опасения, что он не поддержит или того хуже высмеет, играло свою роль. Хотя за столько лет я смирился с его выходками. Встретившись с отцом за обедом в одном из пафосных ресторанов города, первым делом я обратил внимание на то, как плохо он стал выглядеть. Будто за последний месяц постарел лет на 10. «Ну, здравствуй, Тёмик», — поздоровался он, отправляя кусок мяса в рот. «Присоединяйся. Рад тебя видеть». «Приветствую, отец», — ответил с натянутой улыбкой. «Не откажусь, голоден, как волк». «Как дела? Семейная жизнь?» произнес он, когда мы покончили с трапезой. «Все отлично. Сейчас занимаюсь ремонтом. Решил продать квартиру. Планирую расширяться», — ответил. «Честно говоря, на днях я и в самом деле решил, что нам нужна квартира побольше. С Ритой обсуждать не стал, потому как хотел сделать жене сюрприз». «Наверняка подумываешь и о расширении семьи», — усмехнулся отец, потягивая янтарную жидкость из бокала. «Конечно», раздраженно произнес я, уткнувшись в тарелку с десертом. «Не думаю, что ты готов к детям, не говоря уже о твоей жене», — холодно произнес он. «Уверен, мы сами сможем разобраться и решить, кто и когда будет готов». Отец раздражал меня своей излишней настойчивостью и неимоверным желанием навязать свое мнение. «Да и на твоем месте я бы присмотрелся к твоей благоверной». Он крутил бокал в руках до тех пор, пока тот не выскользнул из рук разбившийся дорогой кафель. «Может, хватит?» — рыкнул я, но поймав взгляды других посетителей, устремленные в сторону нашего стола, тон поубавил. «Меня не интересует, что ты думаешь о моей жене и по какой причине она тебе не нравится. Оставь мою семью в покое». «Вот как ты заговорил, сынок», — рассмеялся родитель. «Не пожалеешь потом о своих словах, когда она кинет тебе, такого доверчивого мальчишку?» Я едва держал себя в руках. Его слова выводили из себя, и кулаки, лежащие на коленях, сами собой сжимались от ярости. Мое состояние перестало поддаваться контролю, и если бы не множество знакомых лиц вокруг, вряд ли я смог бы себя сдержать. «Отец, если у тебя не сложилось с моей матерью, это еще, черт возьми, ничего не значит», — прорычал я. «Мои отношения тебя не касаются. Я еще раз повторяю, оставь Риту в покое». «Все бабы одинаковые», — он нервно постукивал пальцами по столу. «Каждым движением, каждым действием, каждым словом вызывая во мне раздражение». «А ты кретин, раз не видишь ничего дальше своего носа. Из раза в раз я должен тебе что-то доказывать и объяснять». «О чем ты?» Мое дыхание сбилось. Я уже понимал, что ничем хорошим наша встреча не закончится. «Не понимаешь?» — злобно усмехнулся отец. Он достал из портфеля небольшую папку, в которой оказались снимки. «Тогда полюбуйся». Он швырнул фотографии в мою сторону. И все они рассыпались по стеклянному столу. Дар речи пропал, а окружающие звуки стихли. В этот момент все происходящее вокруг казалось фильмом. Дерьмовым фильмом со мной в главной роли. Я так легко повелся. В голове никак не могло уложиться, что все чувства Риты были фальшью, обманом. С каждой просмотренной фотографией во мне зарождалось и крепло отвратительное чувство к ней и к самому себе. Но надежда, что все это шутка, меня не покидала до самого последнего снимка. Что это? Я нервно сглотнул, надеясь, что зрение меня подводит. Я спрашиваю, что это, черт подери, такое?